Глава 31. То есть вы утверждаете, что решили поработать допоздна, а потом совершенно случайно встретились с бандой грабителей, которые явились к вам? Скептически спросила капитан Звягинцева, занося мои показания в записную книжку. Да, дамочка приехала лично, когда Федя вызвал копов. Видимо, я запал ей в душу. Еще бы, хихикнула Пафи. Ты же... Не сейчас. Верно, капитан, кивнул я. «Вы же знаете, что бизнес Карена Оганесяна теперь принадлежит мне». «Да уж», — она цокнула язычком. «Как-то слабо верится, что он добровольно согласился передать все мальчишке». «Могу вас уверить, его желание на сделку было искренним», — хмыкнул я. «Можно подумать, кто-то бы смог отказаться». «Ну, допустим», — женщина не стала спорить. «И вам принадлежит весь бизнес Оганесяна?» «Смотря что вы под этим подразумеваете». Я пожал плечами. «Если мы говорим о столовой, автомастерских и магазинах, я указал за спину, где все это располагалось, то да, ими управляю я. А вот чем еще промышлял Оганесян, я, увы, не знаю». При этих словах я приметил сзади капитана, того самого плохого Степанова, который приехал сюда без брата. И стоило ему услышать мой ответ, как он тут же покраснел и поднял на меня злобный взгляд. «Ничего, перебесишься». «Что ж...» Капитан задумчиво осмотрелась, а потом вновь повернулась ко мне. «Рада, что с вами все в порядке, Боярский. Но было бы хорошо, если бы новостей о вас стало хотя бы чуточку меньше». «О, поверьте, я и сам того желаю». Добродушно улыбнулся я. «Поэтому и вызвали вас, так как хочу придерживаться буквы закона». «Ага, понятно». Пробормотала она, явно мне не поверив. «Тогда удачи вам, Боярский. Если что-то вспомните, то звоните. Мой номер у вас есть». «Конечно», — я сложил руки за спиной. «Но надеюсь и об ответной услуге. Вы же узнаете что-нибудь у этих головорезов?» «Сделаем все, что в наших силах», — ответила капитан. «И сообщите мне, если посчитаете нужным». «Вот же стерва». После этого она собрала свою бригаду и отчалила. Я же проводил их взглядом, когда ко мне подошел Федор. «Ничего?» — спросил он. «Нет», — тихо отозвался я. Как вы понимаете, никто из головорезов не сдал своего нанимателя. Хотя в том, что это был Степанов, я не сомневался. Не удивлюсь, если уже завтра утром их отпустят, либо найдут трупы в камерах после какой-нибудь суровой драки. Либо и то, и другое. В любом случае, Степанов попытается замести следы. Но тот страх, что я передал его дружку, должен передаться и остальным бандитам. А там уже по цепочке. Пусть и с каждым разом это будет казаться просто испугом, и каждый, услышавший этот рассказ, посчитает себя намного сильнее и смелее, но они будут знать, что Боярский способен за себя постоять. «О, это так возбуждающе!» — протянула Суккуба. «Не сегодня. Меня уже вырубает, и я хочу спать». «Ну, Максик, один раз». Я не стал отвечать. Вместо этого обратился к напарнику. «Они ведь не угомонятся, верно?» «Верно», — кивнул тот. «Затихнут на время, пока все не утрясется, но потом вернутся». Он посмотрел на меня. «Чем ты им насолил? Как состоялась сделка, Максим? И не говори, что Оганесян просто так решил все продать. Я знаю, о чем он промышлял. Из подобных дел по собственному желанию не выходит. Учитывая, что в последнее время у него все шло отлично». «Не думаю, что мой ответ тебе понравится», — спокойно произнес я. «А ты постарайся». Федя скрестил на груди руки. «Зачем?» – я вопросительно посмотрел на него. «Вы с боярыней тоже со мной не до конца откровенны, но я ведь не лезу в ее бизнес. Так зачем вмешиваться в мой? Мне казалось, что мы договорились о взаимной работе совершенно в ином направлении». «Потому что ей опасно просто так связываться с подозрительными персонами, вроде тебя», – прямо ответил Федя. «Уж прости, что так на чистоту, но ты умный парень и должен это понимать». «Понимаю», — согласился я. «И можешь передать Цареевой, что наркоту я презираю и торговать ею не собираюсь». Мой собеседник лишь хмыкнул. Ему явно было мало моего ответа, но большего я пока рассказать не мог. Возможно, в будущем, и то вряд ли. «Уже хорошо», — наконец произнес он. «Думаю, это обрадует госпожу». «Господин Боярский!» — дворецкий встретил меня в дверях. «Вы снова опаздываете к ужину». «Прошу меня простить», — улыбнулся я в ответ. «Были неотложные дела». «Надеюсь, они того стоили», — усмехнулся он и позвал меня следовать за ним. Проведя в обеденный зал, пригласил за стол. «Я сейчас все принесу», — произнес он. Судя по вашему уставшему виду, вы весьма голодны». «Да ты мысли мои читаешь», — хмыкнул я. «Не думаю, что мне следовало бы лезть к вам в голову», — он подмигнул мне. «Вдруг я найду что-то, чего не должен видеть». С этими словами Константин отправился на кухню. «Он же не обо мне говорил?» Пафи почему-то запаниковала. «Сомневаюсь», — прошептал я в ответ. «Скорее всего, он говорил о моем подростковом возрасте». «А, то есть он не хотел бы увидеть тебя с...» «Прекрати». «Говоришь сам с собой?» — раздался совсем рядом голос опекунши. Женщина появилась будто из-под земли, обойдя меня, присела справа и хитро прищурилась. «Так сильно устал ли? Нам стоит начать волноваться?» «Я волнуюсь о господине Боярском и без всяких глупых домыслов». Дворецкий вошел в зал с подносом в руках. «В таком возрасте кровь бурлит, а мысли порой уходят в совершенно ином направлении». «Прошу, прекратите!» – взмолился я, но тут же заткнулся, когда передо мной поставили аппетитное блюдо. В нос ударил аромат жареного мяса и запеченных овощей. А бокал красного холодного вина лишь распалил мое желание наброситься на эту красоту без всяких приличий. «Боги, это великолепно, Константин!» «Всегда к вашим услугам!» — вежливо поклонился он и присел рядом. «Но после ужина я хотел бы с вами кое-что обсудить». «Да будет так!» — согласился я и набросился на еду. Наверное, в тот момент я оказался бессовестным и невоспитанным мальчишкой, который неделю голодал и готов был сожрать все, что дадут. Но плевать, потому что примерно таковым я себя и ощущал. Но когда кусочки мяса оказывались у меня во рту, то буквально таяли за считанные секунды. Я чуть ли не с ума сходил от этого великолепия. «Надо бы повысить тебе зарплату», – протянул я, тяжело вздохнув после сытного ужина. «Это просто божественно». «Благодарю вас, господин Боярский», — улыбнулся Константин. «Но я вполне доволен тем жалованием, что у меня есть сейчас». «Ладно, позже обсудим», — пробормотал я и выпрямился, хотя с набитым пузом это было не так-то просто сделать. «И о чем же ты хотел со мной поговорить?» «О твоей школе, Максим», — вместо него ответила Жанна Аркадьевна. «Ты пропустил слишком много занятий». «Так уж и много?» — я сделал вид, что удивился. Всего лишь недельку пробыл на больничном, и вроде бы имею вполне на это право. О да, эта неделя в новом мире и новом теле была просто безумна. Но пора вернуться в обычное русло и стать самым простым школьником, каким являлся Максим до того убийства. Ибо в противном случае могут возникнуть какие-то подозрения, которые мне сейчас ни к чему. А вот как обзаведусь надежным тылом и наберу сил, тогда и поговорим. С моими врагами, конечно же. «Я сейчас не шучу, Максим», — нахмурилась опекунша. «У тебя на носу конец учебного года и самой школы. Если успешно сдашь экзамены, то это поможет тебе поступить в университет или куда-нибудь еще. Поэтому нельзя расслабляться». «Вы так искренне обо мне печетесь, что это даже умиляет». Усмехнулся я в ответ, отчего Жанна Аркадьевна вспыхнула от негодования. «Как это понимать?» — возмутилась она. «Как хотите. Я просто пожал плечами». Еще раз обсуждать то, что я знаю, на кого она работает и что должна сделать, я не собирался. «Господин Боярский», — вступил в разговор Константин, — «прошу вас обойтись без иронии. Несмотря на то, что мы с Жанной Аркадьевной не всегда схожи во мнениях, но это действительно тот самый случай, когда я с ней согласен. Вы должны сосредоточиться на учебе. И даже если посвятите свою жизнь истреблению монстров, то вам необходимо отучиться в Академии Охотников. А туда абы кого не берут, и вы это знаете». «Знаю», — кивнул я. «Пришлось согласиться с их доводами». «И да, вы правы. Прошу прощения за дерзость. Денек выдался слишком изматывающим». «Тогда вам следует отдохнуть». Константин первым встал из-за стола. «Уже завтра утром необходимо вернуться в школу. Думаю, это не составит проблем». Как знать, судя по воспоминаниям прежнего Боярского, в школе его не особо любили. «Да ты у нас теперь типичный попаданец в тело подростка, которого не уважают», — рассмеялась Суккуба. «Ага, очень смешно. Вот только на деле это выглядит совершенно иначе». «Да брось, ты обязательно справишься, учитывая то, через что ты прошел в прошлой жизни». «А вот этого мне бы вспоминать не хотелось». «Не составит», — я мотнул головой, поднимаясь с места. «Все будет нормально». О да, Пафи была возмущена до глубины души. Конечно, если у суккубов вообще была душа. Кстати, за эти домыслы она обиделась еще больше. Но ничего страшного, перебесится и успокоится. Я же смог наконец-то упасть на кроватку и расслабиться. Подготовиться к школе я решил утром. Надо всего лишь встать на 10 минут раньше, побросать все в рюкзак, и все готово. Надеюсь. В крайнем случае мне поможет Константин. Перед сном я прогнал в голове воспоминания о прошлой, точнее, единственной жизни реципиента. Максим Боярский не был круглым отличником, но и не являлся троечником. Особыми физическими параметрами тоже не выделялся, но опять же, задохликом не был. В общем, типичный паренек, который сливается с серой толпой. И это могло сыграть мне на руку, ведь как найти того, кто похож на всех остальных? Хотя я уже успел выделиться в городе, так что в чем-то Константин прав. Мне надо сосредоточиться на учебе, чтобы шумиха с теми тремя вратами утихла и обо мне хоть немного забыли. Или нет? Может, стоит идти напролом? Но в таком случае это грозит, что я расшибусь лбом о чью-то построенную стратегию и защиту. До того же Арманова. В общем, работы предстоит много, а времени вроде тоже хватает. Конечно, если суккубы не решат испепелить этот мир уже на следующие выходные. Темный коридор был наполнен гнетущей тишиной. Да, именно так. Она буквально давила на уши и казалась ватной. Я не мог избавиться от этого чувства, пока неспешно тянулся вдоль стены, оставляя за собой кровавый след. Я знал, что там меня ждут, что не стоит туда соваться, но не собирался останавливаться. Все уже сделано, и пути назад нет. Никогда не было. Аромат ее духов выдавал гостю со всеми потрохами. Никто не пользовался столь дорогим парфюмом настолько бессовестно, как она. Вероника Матвеева. Обворожительная красотка с огненными локонами, которые всегда меня манили. Да, уверен, ее обида, нет, ненависть ко мне лишь возрастет, стоит нам встретиться лицом к лицу. Но я должен был это сделать, иначе бы ничего не прекратилось. Иногда кто-то обязан взять все в свои руки, чтобы решить проблему раз и навсегда. Он заслужил. Процедил я сквозь зубы в очередной раз, борясь со вспышкой гнева. Вот только это уже не имело никакого значения. Ведь я сам полз к своей смерти, зная, что моя совесть останется чиста. Ну, почти. Стоило мне открыть дверь, как персиковый аромат ударил в голову, заставляя на мгновение зажмуриться. И этой доли секунды хватило на то, чтобы давящую тишину разорвали звуки выстрелов. Бах, бах, бах. Тяжелые удары в грудь отбросили меня к стене, а острая боль пронзила все тело, заставив закричать и сползти на пол бесчувственной куклой. «Как ты мог?» Крик полной ярости и гнева ударил по ушам, подобно набату. «Как ты посмел?» Уверен, она хотела выпустить в меня еще несколько пуль. Но Ника всегда отличалась острым умом и смогла сдержать себя, чтобы получить ответы. «Отвечай, сукин ты сын!» — ревела она, словно разъяренная медведица. Боль сковала меня, но сил все же хватило, чтобы поднять голову и самодовольно ухмыльнуться. «После всего случившегося сукиным сыном ты называешь меня?» «Заткнись, выродок!» Она ткнула в меня пистолетом, готовясь в любой момент к контрольному выстрелу. Да, стрелять она умела. Я лично был этому свидетелем. «Ты воспользовался мной, чтобы найти моего Диму!» «Верно», — кивнул я и тут же скривился от боли. «И ты знаешь, почему я преследовал его. Он заслужил». «Нет!» Женщина все же не сдержалась и выстрелила в меня еще раз, попав в живот. «Сдохни, ублюдок!» Дыхание сперло от агонии. Я не мог нормально пошевелить даже пальцами, однако же нашел в себе силы, чтобы тихонько рассмеяться. Из рукава в ладонь скользнул миниатюрный детонатор. «Что смешного, мразь?» Вероника подошла ближе и силой пнула меня, заставив мое умирающее тело завалиться на бок. «Раньше ты была более внимательной». Прохрипел я и надавил на кнопку. В ту же секунду все вокруг ослепила яркая вспышка. Дьявольское пламя и мощная ударная волна превратили наши тела в жалкое подобие останков. «Все в порядке, господин Боярский», — обратился ко мне Константин, когда мы ехали в машине, взятой на прокат. «Даже с учетом того, что у меня теперь есть своя, на такой лучше не показываться в приличном обществе. По крайней мере, пока». «Вы как-то странно выглядите». «Ночной кошмар», — ответил я, вспоминая то, что приснилось. «Все нормально». «Как скажете». Конечно, Константин беспокоился, но не буду же я рассказывать ему о том, что я увидел свою прошлую жизнь. Точнее, ее последние минуты, когда я отомстил одной влиятельной особе, а она уже отомстила мне. Вот только о том, что я заминировал собственную квартиру, Вероника не догадалась и попалась в мою ловушку. Знаю, так себе окончание жизненного пути, но я был готов к подобному. Все же такие люди, как я, долго не жили, да и были на самом деле не лучшими представителями своего рода, то есть человечества. Автомобиль остановился у высоких ворот, в которые сейчас заходили школьники. Константин хотел было выскочить первым и открыть дверцу мне, но я не стал этого ждать и просто вышел на улицу. Свежий воздух тут же ударил в лицо, помогая хоть немного прийти в себя. «Она была столь дорога для тебя?» Обеспокоенно поинтересовалась Пафи. Я считал ее дочерью. И ты об этом знаешь. Конечно, речь шла не о Веронике, а о... «Максим Боярский!» Из ворот нам навстречу вышла низенькая седовласая старушка в красном деловом костюме. «Вы, наконец-то, соизволили явиться!» Имя Арина, должность директриса МАК, настроение презрения. «Кажется, у нас проблемы», — пробормотала суккуба, я был с ней полностью согласен. «Арина Марковна, вперед вышел Константин. Мы рады вас видеть. Понимаете ли, дело в том, что... «Мне плевать!» Старушка грубо его перебила и с ехидной усмешкой снова посмотрела на меня. «Максим Боярский, с превеликой радостью сообщаю тебе, что с сегодняшнего дня ты отчислен из нашей школы!»